не давали сосредоточиться на главном. Вот розовый туман внутри шара и не рассеивался. Злость мешала ей увидеть сокрытое туманом. «Как я смогу заставить его открыться?» — спросила Рия женщину на луне. «Скажи мне, скажи!» Но охотница ничего и не сказала, и Рия ушла в хижину, посасывая кровоточащие костяшки пальцев. Масти увидел ее и забился в зазор между трубой и ящиком для дров. Глава вторая. Девушка у окна. Охотница начала набивать живот, как говорили старожилы. Даже в полдень луна виднелась в небе, поблескивая в ярком осеннем свете. Перед различными заведениями, вроде приюта путников, неоткрытых верандах хозяйских домов на больших ранчо, вроде Рокенбек, Лэнджела или ленивая Сьюзен Ренфилл, начали появляться одетые в лохмотья пугало с набитыми соломой головами. Обязательно в сомбреро и с корзиной, наполненной дарами нового урожая в руках. Каждая пугало смотрела на пустеющие поля белыми, вышитыми стежками глазами. Телеги с кабаками забили дороги. Ярко-оранжевые тыквы и мешки с морковью перекочевали в сарае. На полях полным ходом убирали картофель. Деревянные фигуры хранителей на крыльце продовольственного магазина в Хембре украсили урожайные амулеты. По всему Джмеджесу девушки шили праздничные наряды для ночи жатвы и плакали над ним, если что-то не получалось, мечтая о юношах, с которыми они будут танцевать в павильоне зеленого сердца. Их младшие братья с трудом засыпали, думая о тех играх, развлечениях и призах, которые сулил им карнавал. Даже родители иногда лежали без сна, смотря на гудящие руки и ноющие от тяжелой работы спины, предвкушая радости ярмарки жатвы. Лето ушло, взмахнув напоследок зеленым подолом. Пришла пора сбора урожая. Рия плевать хотела на праздничные танцы и карнавальные игры, но спалось ей не лучше тех, кто никак не мог дождаться ярмарки жатвы. Чуть ли не каждую ночь она до рассвета лежала без сна. Голова ее гудела от ярости. Незадолго до той ночи, когда Джонас держал совет с канцлером Раймером, она решила напиться, дабы спиртное пронесло желанное забытье. И настроение у нее отнюдь не улучшилось, когда она обнаружила, что бочонок с Грефом практически пуст. Воздух вновь огласили ругательство. Она уже собиралась выдать новую порцию, когда ее осенила идея, изумительная идея, блестящая идея. Она хотела, чтобы Сьюзен Дельгадо отрезала себе волосы. Не отрезала, хотя Рио по-прежнему не понимала, в чем причина. Зато она узнала о девушке кое-что интересное, не так ли? Кое-что интересное, нет, очень интересное, более чем. Рия не собиралась идти с имеющимися у нее сведениями к мэру Торину. Почему-то она надеялась, глупо по-детски, что мэр забыл о ее существовании и о том, что вручил ей на хранение чудесный хрустальный шар. А вот насчет девушкиной тетки, допустим, Карделия узнает, что ее племянница не только потеряла невинность, но и все более уподобляется шлюхе. Рия не думала, что Карделия помчится к мэру. Женщина эта, конечно, ханжа, но далеко не дура. Однако, неплохо запустить кота в голубятню, не так ли? Мяу. Масти, стоящий в полоске лунного света, словно понял, что хозяйка думает о кошках. Он смотрел на нее с надеждой и недоверием. Рия, отвратительно улыбаясь, раскрыла ему объятия. «Иди ко мне, мой драгоценный, иди ко мне, мой сладенький». Масти, поняв, что все обиды забыты, поспешил на руки Рия, громко замурлыв, когда Рия начала вылизывать его мордочку старым желтоватым языком. В ту ночь ведьма с Каоса впервые за неделю крепко спала, а когда утром взяла в руки магический кристалл, розовый туман сразу рассеялся, и весь дом она не отрывала от него глаз. Весь день. Шпионила за людьми, которые ненавидела. Ничего не ела, изредка прикладываясь к кружке с водой. А на закате Рия вышла из транса, вспомнив, что еще не приступила к реализации, осенившей ее идеи. Впрочем, это ее не огорчило. Она уже знала, что надо делать, а теперь могла увидеть в хрустальном шаре результаты своих трудов. Все крики и упреки, и слезы Сьюзен. Более всего, ей хотелось увидеть слезы униженной Сьюзен. «У меня будет своя жатва», — сказала она Эрмоту, который взбирался по ноге Риа. подбираясь к тому местечку, где ей хотелось его видеть. «Мало кто из мужчин может ублажать тебя так, как Эрмот», — подумала она, — «очень мало». Ирия радостно засмеялась. «Помни о своем обещании», — нервно бросил Алан Кальберту, когда они услышали приближающийся топот копыт. «Держи себя в руках». «Я помню», — ответил Кальберт, но сомнения его не рассеялись. И когда Роланд, обогнув бункер, выехал во двор, отбрасывая длинную тень в закатных лучах, нервно сжал кулаки. Потом велел пальцем разжаться, чтобы они и сделали. И когда Роланд спешился, вновь сжались, впившись ногтями в ладонь. «Еще одна стычка», — подумал Кадберт. «О боги, как меня от них тошнит, смертельно тошнит». В прошлый вечер они схлестнулись из-за голубей опять. Кадберт хотел послать на запад сообщение о цистернах с нефтью. Роланд — нет. Они поспорили. Да только, и это раздражало Кадберта ничуть не меньше постоянного ноющего шепота червоточины, Роланд не спорил. В эти дни Роланд ни с кем не спорил. Смотрел на них отсутствующим взглядом, будто в бункере находилось только его тело. А все остальное, разум, душа, К, пребывали с Сюрендельгадом. «Нет», — просто сказал он. «Сообщать об этом поздно». «Откуда ты знаешь?» — заспорил Кадр. «И даже если поздно ждать помощи от Гилиада, совсем не поздно получить оттуда ответ. Неужели ты так слеп, что не видишь этого?» «Какой совет они могут нам дать?» Роланд, похоже, не замечал резких нотов в голосе Кадберт. Его голос оставался ровным и спокойным, и совершенно неадекватным, по мнению Кадберта, в сложившейся критической ситуации. «Если бы мы знали, нам не пришлось бы гадать об этом, не так ли, Роланд? Мы можем только ждать и остановить их, когда они перейдут к действиям. Ты ищешь покоя, Кадберт, а не совета. Ты готов ждать, пока можешь трахать ее сколько хочется и куда хочется», — подумал Кадберт. «Снизу, сверху, сзади и спереди». «По-моему, у тебя нет четкого представления от происходящего вокруг», — холодно бросил Кадберт. Услышал, как ахнул Аарон. Никогда раньше ни один из них не позволял себе сказать такое Роланду, но слово вылетело, и он ожидал взрыва, которого не последовало. «Есть», — ответил Роланд и прошел в бункер. И вот теперь, наблюдая, как Роланд снимает с быстрого седло, Кадберт подумал: «Нет, и ты это знаешь. Но тебе пора прочистить мозги, клянусь богами, давно пора». «Хайл», — приветствовал он Роланда, когда тот принес седло к крыльцу и положил на ступеньку. Вторую половину дня провел в трудах и заботах. Алан пнул его в щиколотку, но Кадберт не отреагировал. «Я виделся с Сьюзен», — ответил Роланд, не считая необходимым что-то выдумывать. На мгновение перед мысленным взором Кальберта возникла четкая и ясная картинка. Роланд и Сьюзен в какой-то хижине. Лучи после полуденного солнца проникают в дыры крыши и освещают их. Она наверху, оседлав его как жеребца. Кальберт видел ее колени, упирающиеся в старые полусгнившие доски. Напрягшиеся бедра. Видел, какие у нее загорелые руки. Какой белый живот. Видел ладони Роланда, охватывающие чаши ее налитых грудей, сжимающих их, когда ее тело ходило взад-вперед, видел, как солнце зажигает золотым огнем ее волосы. «Почему ты всегда первый?» — мысленно крикнул он Роланду. «Почему именно ты? Почему? Пусть выберут тебя боги, Роланд, пусть поберут». «Мы провели день в порту», — продолжил Кадберт. «Считали рыбацкое снаряжение и буй. Интересно заняться, не так ли, Аарон?» «Вы хотите, чтобы я вам в этом помогал?» Роланд вернулся к быстрому, снял потник. «Поэтому ты так зол?» «Если я злюсь, то лишь потому, что рыбаки смеются за нашими спинами. Мы приходим и проходим. Роланд, они думают, что мы дураки», — Роланд кивнул. «Это хорошо». «Возможно», — согласился Адам, — «но Раймер не считает нас дураками. Это видно по его глазам, когда мы проходим мимо него. Не считает и Джонас. А если для них мы не дураки, за кого они нас держат?» Роланд стоял на второй ступеньке, забыв о попоне, которую держал в руках. «На мгновение мы удостоились его внимания», — подумал Кадберт. «Видать, и в наше время есть место чудесам. Они думают, что мы избегаем спуска, потому что уже знаем, что там найдем», — ответил Роланд. «А если еще так и не думают, то скоро к этому придут». «У Кадберта есть план. Взгляд Роланда, уже более осмысленный, заинтересованный, сместился на Кадберта. Кадберта-шута. Кадберта-подмастерья, у которого не было ни единого шанса сослужить револьвера, с которым его отправили на восток на внешнюю дугу. Кадберта-девственника и вечно второго. Боги, я не хочу его ненавидеть. Я не хочу, но как это легко. Завтра утром мы с тобой заглянем к шерифу Эйвери. Обставим все, как видит вежливость. Мы уже зарекомендовали себя учтивыми, хотя и слегка придурковатыми молодыми людьми, не так ли? Есть такое. С улыбкой согласился Роланд. Мы скажем, что наконец-то покончили с береговым сектором Хэмбри, и теперь надеемся также скрупулезно осмотреть каждую ферму и ранчо. Но мы не хотим доставлять лишних хлопот и путаться под ногами. В конце концов, время сейчас самое жаркое, и как для ранчеров, так и для фермеров уборка урожая. И это понимают даже такие городские олухи, как мы. Вот мы и хотим передать доброму шерифу список. Глаза Роланда вспыхнули. Отшвырнув, потник на перила схватил Кадберта за плечи, крепко обнял. Кадберт уловил запах лилии на воротнике Роланда. И я ощутил безумное желание сдавить пальцами его шею и задушить. Вместо этого он лишь похлопал Роланда по спине. Роланд отпрянул, глупо его разошлись в широкой ухмылке. «Список ранчо, который мы хотим посетить?» — воскликнул он. «Да, чтобы они могли перегнать лошадей, которых нам видеть не следует, на соседние ранчо, перенести лишнее продовольствие, упряжь. Великолепный Кадберт, ты гений!» «Отнюдь», — ответил Кадберт. «Возможно, я уделил лишь больше времени проблеме, касающейся нас всех, касающейся, возможно, всего Альянса». «Думать нам надо, ты согласен?» Алана передернул, но Роланд шпильки словно не заметил. Он по-прежнему ухмылялся. Даже в 14 лет его ухмылка вызывала тревогу. Ухмыляясь, Роланд чем-то смахивал на безумца. «Знаешь, возможно, они даже соберут для нас какое-то количество мутантов, чтобы мы могли продолжать верить, что с чистотой породы у них большие трудности». Он помолчал, вроде бы задумавшись, потом добавил. «Почему бы тебе не поехать к шерифу с Алланом, Берт? Я думаю, так будет лучше». В этот момент Кадберт едва не набросился на Роланда с кулаками. Из груди уже рвался крик. «Действительно, почему? Тогда ты смог бы долбить ее не только во вторую половину дня, но и утром. Ты идиот, ошалевший от любви идиот. Спас его Эл. Возможно, спас их всех». «Не говори ерунды», — резко бросил он, и Роланд в удивлении повернулся к нему. «От Лаланда он такого не ожидал. Ты у нас главный, Роланд. Это признают и Торин, и Эвери, и горожане, да и мы тоже». «Никто меня не уполномачивал. Никто и не должен», — вмешался Кадберт. «Ты заслужил револьвер. Местно едва ли в это поверит. Я сам до сих пор верю с трудом, но ты стрелок. Ты должен идти. Это же ясно, как божий день. Неважно, кто будет сопровождать тебя, но ты должен ехать». Он мог бы сказать больше, много больше, но... Если бы сказал, к чему бы это привело? Или он хотел поставить жирную точку на их дружбе? Поэтому он крепко сцепил зубы, на этот раз даже без пинка Алана, и вновь стал ждать взрыва, которого вновь не последовало. «Хорошо». И голос Роланда говорил иначе, не так, как раньше. Когда Кадберту хотелось укусить его, чтобы разбудить. «Завтра утром. Ты, Бер и я. 8 часов. Тебя устроит?» «Вполне». Теперь, по завершении дискуссии, сердце его бешено билось, а ноги стали ватными. То же самое испытывал он и после стычки с большими охотниками за гробами. «Мы предстанем в лучшем виде», — продолжил Роланд. «Милые мальчики из внутренних феодов, с наилучшими намерениями, но без избытка мозгов. Отлично». И он прошел в бункер. Ухмылка, к удовольствию Алана и Кадберда, уступила место легкой улыбке. Кадберт и Алан переглянулись и шумно выдохнули. Кадберт кивнул в сторону двора и спустился по ступенькам. Алан последовал за ним, и они вышли на середину прямоугольного расчищенного участка земли, встали спиной к бункеру. На востоке из-за облаков выплывала луна. «Она его зачаровала», — прошептал Кадберт. «Хочет она этого или нет, но в итоге она всех нас погубит, скорее да, чем нет». Не следует такого говорить, даже в шутку. «Ладно, возложит на нас корону Эльда, и мы будем жить вечно. Тебе надо перестать злиться на него, Берт. Надо.

приварилась к стене, широко развалив ноги и демонстрируя красные панталоны. Роланд подумал, что если она чуть дальше засунет палец в нос, то уже не сможет его вытащить. Клей Рейнольдс подпирал плечо доску объявлений, ковыряя в зубах соломинкой. За столом сидел помощник шерифа Дэйв, поглаживая подбородок и хмуро глядя сквозь монокль на доску. Роланда нисколько не удивило, что их появление прервало игру в замке. «Посмотри, кто к нам пришел, Элдред», — подал голос Рейнольдс. «Это же мальчики из превходящего мира. Ваши мамочки знают, что вы в такую погоду вышли из дома?» «Знаю», — весело ответил Кадрик. «А вы хорошо выглядите, сэр Рейнольдс. От дождя у вас разглаживаются оспины на лице, не так ли?» Не взглянув на Берта и продолжая улыбаться, Роланд ткнул его локтем в бок. «Извините моего друга, сэр. Его чувство юмора частенько перехлёстывает границы хорошего тона. Он ничего не может с этим поделать. Нам нет нужды царапаться друг с другом. Мы же решили не поминать прошлое, не так ли?» «Да, конечно. Тот случай не более чем недоразумение». Джонас захромал к столу и игральной доске. Когда он садился, улыбка сменилась болезненной гримасой. «Я хуже старого пса. Пора отправить меня на покой. Земля холодна, зато ничего не болит. Так, парни?» Он посмотрел на доску и двинулся пешком во вход укрепления. Он начинал атаку, опасный маневр. Хотя в данном конкретном случае и не очень, подумал Роланд. Помощник шерифа Дэйв на сильного соперника не тянул. «Я вижу, вы теперь работаете на благо Феода», — Роланд указал на звезду на рубашке Джонаса. «Приходится», — Джонас вздохнул. «Один из помощников Эвери сломал ногу. Я его замещаю. Ничего больше. А сэр Рейнольдс, Сэйди Пейп, они тоже?» «Пожалуй, что да. Как ваша работа с рыбаками? Я слышал, движется медленно». «Уже закончено. Дело не в медлительности. Нас отправили сюда в наказание. Вот мы и хотим уехать с города поднятыми головами. Поэтому и старались. Не зря говорят, ты идешь, тише едешь, дальше будешь». «Говорят», — согласился Джонас, — «правда, не знаю, кто». Из глубины здания донесся звук спускаемой воды. Однако шериф Хэмбри привык к удобствам, — подумал Роланд. За шумом воды послышались тяжелые шаги, спускающиеся по лестнице. Несколько минут спустя появился Херк Эвери. Одной рукой он застегивал пояс, другой вытирал пот с широкого потного лба. «Уф!» — воскликнул шериф. «Эта фасоль, которую я съел вчера вечером, нашла короткий путь, доложу я вам». Он посмотрел на Роланда, на Кадберта, вновь на Роланда. «Что, мальчики, в дождь считать сети неохота, так?» Сэй Диабурн как раз сказал, что все сети они пересчитали. Джонас приближался пальцами по длинным седым волосам. За его спиной Клей Рейнольдс вновь привалился плечом к доске объявлений, глядя на Роланда и Кадберта с откровенной неприязнью. «Да? Вот ли отлично, вот и отлично. Что теперь, молодежь? Может, мы вам чем-нибудь поможем?» «Мы сделаем все, что в наших силах. Всегда протянем руку помощи. Только скажите». «Помочь нам вы можете». Роланд достал из-за пояса список. «Мы должны перебраться на спуск, но не хотим никому мешать». Широко улыбаясь, помощник шерифа Дэйва вывел рыцаря из своего укрепления. Джонат тут же атаковал, скрыв весь левый фланг Дэйва. Улыбка сползла с лица Дэйва, уступив место безмерному изумлению. «Как это тебе удалось?» «Легко», — улыбнулся Джонас и отодвинулся от доски, чтобы разделить с остальными свой успех. «Ты должен помнить, Дэйв, что я играю только на выигрыш. Ничего не могу с собой поделать. Это у меня в крови». Он повернулся к Роланду. Улыбка стала шире. «Как сказал Скорпион умирающей девушке, ты знала, что я ядовитый, когда брала меня в руки». Покормив скотину, вернувшись в дом, Сьюзан направилась прямиком в кладовую за соком. Она не заметила тетку, которая стояла у трубы и наблюдала за ней. Поэтому вздрогнула, когда Корделия к ней обратилась. Поразил ее не столько внезапно раздавшийся голос, сколько ледяной тон. «Ты его знаешь?» Кувшин с соком выскользнул из пальцев Сьюзан, и она едва успела подхватить его снизу, второй рукой. Апельсиновый сок стоил немало, особенно в это время года. Она повернулась и увидела Корделию, стоящую у ящика с дровами. Сомбреро та повесила на крюк у двери, но еще не сняла пончо.